Глава 27. Ника. «Ты правда хочешь?» — хрипит Костя. Он тяжело дышит. Глаза как будто заволокло пеленой, а его руки сжимают мою талию так сильно, что мне даже немного больно. Я молча бьюсь с пряжкой его ремня. Как она там расстегивается? Я не понимаю. Кажется, что-то заклинило. Я слышу несколько шумных вдохов и выдохов. Костя дышит, как бык на кориде. Я надеюсь, что он мне поможет разобраться со своим ремнем, но он берет меня за подбородок, заглядывает в глаза. «Ты не хочешь», — произносит он. «Откуда ты знаешь?» «Ты не в себе». «Может, он и прав. Я действительно чувствую себя очень странно. То есть я как будто не чувствую ничего, но в то же время хочу творить всякую дичь». «А тебе не все равно?» — раздраженно бурчу я. «Мне не все равно». «То есть я предлагаю тебе сделать, а ты отказываешься?» Я поднимаю глаза, вижу его стиснутые зубы, налитые кровью глаза. Его руки все еще сжимают меня нереально крепко, и он произносит с видимым усилием. «Ника, не надо!» «Думаешь, я не смогу?» «Думаю, это будет охренительно». «Будет?» «Значит, все же мне становится страшно». «Но не сегодня», — договаривает Костя. «Уф. Уверен, что у тебя будет второй шанс?» «Никуда ты от меня не денешься», — произносит этот самоуверенный котяра. Усаживает меня к себе на колени и обнимает. Это так хорошо, так нежно, так заботливо, что я неожиданно всхлипываю, шмыгаю носом. Еще раз и еще. «Поплачь, поплачь». Костя гладит меня по спине. «Я не плачу». «Конечно, нет». «Да, я реву. Ничего не могу с этим поделать. Меня трясет, из глаз льются слезы, в голове полный сумбур. Валера — мудак. Костя — вообще теперь непонятно какой. А я слишком правильная, слишком старомодная и закомплексованная. Я могу быть столько удобной женой, которую не стыдно показать маме. Я не умею быть королевой в гостиной и шлюхой в постели». И да, я, конечно, понятия не имею, как делать этот самый глубокий горловой. Если бы Костя меня не остановил, я бы просто опозорилась. Я неудачница, я совершенно не сексуальна. Меня не хотят нормальные пацаны. Я нравлюсь только всяким уродам типа Валеры. А Костя, он относится ко мне просто по-дружески. И да, он очень хороший друг. Он не воспользовался ситуацией. Не на свадьбе, когда я была пьяной, и со мной можно было делать все, что угодно. Не сейчас, когда я сама предложила. Как мне это вообще пришло в голову? Вот стыдобата. Костя прав. Я в состоянии аффекта. В шоке после всего, что узнала и увидела. Но, кажется, я прихожу в себя. Вдыхаю прохладный лесной воздух. Смотрю на гладкую воду реки, возле которой мы остановились. Уже совсем стемнело. Пора домой. К нормальной жизни. К нормальной себе. У меня завтра уроки. Все будет как обычно. И это очень хорошо.